Глава третья. Приказ есть приказ, сам понимаешь. Ночной звонок в Магадан. Снова под следствием. Письмо Горбачеву. Вам это и не снилось. Кого представлял голос народа? Зачем полез в драку Евгений Евтушенко? В Центральном комитете КПСС. Министр не желает эти вопросы обсуждать. Прости меня, Римма. Я готовил письмо на имя председателя Совета министров СССР. Пришло время сказать руководству страны. Можно увеличить добычу золота вдвое, если использовать методы, которыми работали крупные старательские артели. На это письмо в какой-то мере меня спровоцировал, сам о том не подозревая, министр цветной металлургии Ламака. На одном из совещаний у него в кабинете министр вдруг обратился ко мне, указывая рукой на сидевших вокруг стола своих заместителей и членов коллегии. «Вадим, научи этих чудаков золото добывать!» Министр не стеснялся крепких выражений, и, конечно, слово «чудаков» произнес с другой буквы. Присутствовавший на совещании у Ламака заместитель начальника глав золота Захаров рассказал мне такую историю. Когда мне во второй раз выделили «Волгу», начальник управления рабочего снабжения напомнил Петру Фадеевичу, что мне уже выделяли машину. Министр резко оборвал его, сказав: «Этому человеку уже дважды нужно было дать героя». Он повторил слова Ашота Александровича Григоряна, теперь работавшего в министерстве и знавшего меня еще по Магадану. Печора была первым в стране многопрофильным хозрасчетным кооперативным промышленным предприятием. Именно благодаря нашей артели в начале 80-х годов реальный хозрасчет вырвался за пределы золотодобычи. Одновременно с традиционно разрешенной старателями добычей золота Печора начала из года в год во все более возрастающих объемах на хозрасчетных условиях осуществлять геолого-разведочные, общестроительные, дорожно-строительные работы, демонстрируя на всех направлениях деятельности впечатляющие результаты в производительности, качестве и экономичности. Артель стремительно наращивала свою мощность. Она практически удваивала ежегодно объемы дорожно-строительных и общестроительных работ. Ее численность к 1986 году достигала 1500 человек. К этому времени Печора была готова начать обустройство нефтяных и газовых месторождений, строительство жизненно важных транспортных коммуникаций на территории Республики Коми для освоения новых сырьевых районов Тимана и Арктического побережья. Реализация потенциальных возможностей кооперативного предприятия «Печора» дала бы государству колоссальный экономический эффект. Не знаю, совпадение ли это, но очень скоро, после своеобразной министерской похвалы, я почувствовал, что над моей головой сгущаются тучи. Кое-кто из чудаков, окружавших министра, был связан с Центральным комитетом КПСС, с высоко поставленными партийными боссами Гурзой и Ястребовым, которые опекали министерство, направляли его политику, особенно кадровую. После моего письма председателю правительства, письма сугубо делового, в коридорах министерства по каким-то подспудным причинам стали вынашивать идею освободить от должностей всех председателей артелей, когда-то отбывавших наказание. К моему недоумению и министр почему-то стал говорить со мной суше, официальнее. Мне до сих пор неизвестно, что происходило за кулисами, между кем шла скрытая от глаз борьба. Но скоро проект приказа лег на стол министра, и по доброй ли воле или по настоянию партийных кураторов был подписан. Я не придал этому значения. В голову не приходило, что это может коснуться меня, создателя первых золотодобывающих артелей Колымы, председателя одного из самых успешных старательских коллективов. Только потом понял, что именно моя персона, видимо, навела кого-то на эту мысль. Министерские головы сообразили, что иной законной возможности освободить меня и приструнить других не существует. К слову сказать, когда меня вызвали в министерство, чтобы ознакомить с приказом, Ломака не было. Петр Фадеевич, вероятно, постеснялся и поручил это своему заместителю Чепеленко. Во всяком случае, мне хочется так думать. Исполнять приказ относительно председателя Печоры предстояло директору объединения «Уралзолото» Новаку. Он прекрасно знал нашу артель, поддерживал. Но что мог сделать, когда есть приказ по министерству? Ему следовало найти способ освободить меня от должности и поставить главного геолога объединения Матвеева председателем артели. Кстати, опытного горняка, против которого не могло быть никаких возражений. Осуществить все это можно было только решением общего собрания артели. С этим Новак и Матвеев приехали из Свердловска на базу Печоры в Березовском. Общее собрание артели назначили на 16 мая 1983 года. «Приказ есть приказ, сам понимаешь», — сказал мне при встрече Новак, отводя глаза. В указанный час сотни старателей заполнили клуб. В президиуме Новак, Матвеев, с ними рядом я и члены руководства артели. сохранилась стенограмма.